Одинокий, забытый, чужой человек, не ропщи на суровую долю свою. Посмотри на бездомных, больных и калек, на великую в мире страдальцев семью. Каждый с горем знаком, свое бремя несет, путь проходит, вздыхая или тайно скорбя. И барахтаясь в тени житейских забот, людям времени нет посмотреть на тебя. Тяжело, тяжело одинокому жить, но еще тяжелее не верить в людей. Замыкаться в себе, тихомолку тужить, опасаться врагов и бояться друзей. Друг забытый людьми, не забудь же о том, кто тебя призывает в небесный свой дом. Ободрись, не ропщи, молчаливо страдай, и лишь Богу всеши свою скорбь изливай. В испытаниях земных доверяйся Ему, Он скорбями тебя приближает к себе, изгоняет из сердца неверие тьму, со Христом дают мир и в житейской борьбе. Изгоняет из сердца неверие тьму, со Христом дают мир и в житейской борьбе.